Глава 32. Следующий блинчик снова камнем на дно. Егор молчит, глядя на то, как расползаются круги по воде. Я поднимаюсь на ноги. Прохожусь вдоль берега, потом возвращаюсь. А Егор все молчит. Внутри сосущий вакуум. Сердце, дробно колотясь, качает кровь быстрыми толчками. Зачем я это сказала? Очевидно же, что ему эта информация ни к чему, а я словно навязываюсь. Встаю за его спиной и, засунув руки в карманы куртки, рассматриваю свою неестественно длинную тонкую тень на гальке. Егор, наконец, поднимается на ноги и, запустив последний блинчик, на этот раз удачный, поворачивается ко мне. «Зачем же ты так с мужем жестоко, Вика?» Мне даже отвечать не приходится, потому что в следующее мгновение он прижимает меня к себе и впивается поцелуем, отрывает от земли, вынуждая обхватить его шею руками и, раздвигая языком зубы, толкается в мой рот. Ему не все равно. То, что я сказала, не все равно. Я пылко отвечаю на поцелуй, вкладываю в него все, что чувствую, всю нежность, на которую только способна, страсть, любовь, о которой, возможно, никогда ему не скажу. Потом, обнявшись, мы долго смотрим на закат, на то, как постепенно город освещается огнями, как рыжие блики на воде сменяются иллюминацией. Ни о чем не говорим, каждый думая о своем. Мысли Егора для меня тайна, а мои до примитивности просты. Я думаю о том, что счастлива сейчас, как никогда прежде. Мечтаю, чтобы день этот не заканчивался, и чтобы домой возвращаться мне не пришлось. О будущем и о муже я решаю подумать в одиночестве. Не хочу омрачать момент. «Почему ты не разведешься с ним?» — спрашивает вдруг Егор. Я замираю. Что мне ответить, если я и сама не знаю? Развод. Это не стилиста сменить или маникюрного мастера. Это навсегда расстаться с тем, кого 3 года самым близким человеком считал. Уйти из дома, из жизни, к которой привык. Начать все с нуля. Господи, да мне даже думать об этом страшно. «Это сложный вопрос», — отвечаю тихо. «Почему? Ты собираешься врать ему вечно?» «Егор», — вздыхаю я, — «неужели он не понимает, насколько болезненна для меня эта тема? Не хотела об этом сегодня думать, потому что, черт возьми, сегодня идеальный день!» «Был!» «Боишься, да?» — шепчет в ухо, слегка касаясь его губами. По телу проходит озноб, меня начинает мелко потряхивать. От прохлады, идущей от воды, или от его слов, не знаю. Ёжась, я прижимаюсь плотнее к груди Егора. Он тут же укутывает меня в свою куртку. Представь себе, боюсь. Чего? Жить негде? Есть где. У меня квартира от бабушки. Дело не в этом, Егор. В чем же тогда? Работать придется? Человеку сделать больно придется. Почти выкрикиваю, потому что предположения Егора попадают в точку. Да, я трусиха. Я боюсь потерять сытую, беззаботную жизнь. Но я уже думаю об этом. Думаю. Каждый день настраиваю себя на перемены. На днях нашла в документах свой диплом и даже выяснила, сколько длятся курсы переподготовки и где пройти аккредитацию, чтобы выйти на работу. Просто я не могу рубануть разом. Мне нужно подготовить пути отступления. Поговорить с мамой и сделать это так, чтобы у нее не подскочило давление. А при мысли, что когда-нибудь придется рассказать все Косте, меня и вовсе тошнить начинает. И потом, кому уходить? Егор ни разу не намекнул на что-то более серьезное, чем просто секс. Может, он бросит меня через неделю после развода. Вот смех это будет. Рано или поздно придется, Вика. Не тяни с этим. «Тебе-то что?» — глохнет мой голос. «Ты же сам согласился делить меня с мужем». Ушную раковину греет теплое дыхание. Короткий поцелуй, смешок. Передумал, я больше на это не согласен. Мое сердце разгоняется и ударяется в грудную клетку. Больно, но так приятно. Закусив нижнюю губу, пытаюсь не засмеяться и не расплакаться. Почему? Разводись с ним, Вик. Давай попробуем вместе. Вдруг получится. Ты думаешь? Правда? Восклицаю с надеждой, разворачиваясь к нему и утыкаясь лицом в основание шеи. Вы не любите друг друга. Ваш брак — полная хуйня. Я уже думаю об этом. Честно. Морально готовлюсь. Готовься быстрее. Я постараюсь. Целуя его шею, вся дрожу от переполняющих эмоций. Будто он в любви мне признался и замуж позвал. Но он же хочет попробовать, значит, есть чувства. Поедем, пожрем где-нибудь. Какой ты грубиян, Егор! Фыркаю я, но все же держусь за его талию, пока мы идем до байка. На обратном пути, минуя площадку, где тусуются любители погонять на мотоциклах, Егор им просто сигналит, но не останавливается. За что я ему очень благодарна. А ужинать мы приезжаем в придорожное кафе, где зверя тоже все знают. Он перебрасывается со знакомыми несколькими словами и уводит меня в самый дальний угол за столик со скамьями из грубого дерева и специальными подушками под попу. Пока нам несут меню, я оглядываюсь. Никогда не была в подобных местах. Кафе стилизовано под русскую избу или охотничий домик. Вся мебель из необработанного, но покрытого лаком дерева. На стенах развешаны морды животных, рога. Настоящие или нет, я предпочитаю не знать. Все предметы интерьера связаны с охотой и лесом. «Ты охотник?» — догадываюсь я. «С чего ты взяла?» — смотрит на меня насмешливо. «Тебя здесь все знают». «Не заядлый, но охоту и рыбалку уважаю». «Офигеть! Я знала, что где-то на планете существуют такие мужчины, но никогда не встречала ни одного из них. Они казались мне далекими и непонятными, как инопланетяне. И вот меня угораздило влюбиться в одного из них. И ружье у тебя есть? И удочка?» «Есть», — подтверждает он со смехом. «И не одно». Такой контраст с моим мужем и с моим представлением об идеальном мужчине. Эталоном для меня всегда был элегантный мужчина в деловом костюме, с красивой прической и аккуратными ногтями. Как Костя. Не как Егор. Мускулы, татуировки, черный внедорожник и байк, к которым сейчас добавились удочки и охотничьи ружья. Готова я стать женщиной такого мужика? Встречаюсь глазами с его горящим взглядом и понимаю, что готова. Да будь он кем угодно, я хочу быть с ним. Сегодня я настолько взбудоражена, что снова нарушаю диету. Разрешаю Егору заказать для меня на свой вкус. В итоге вскоре передо мной появляется суп харчо, крохотные маринованные маслята, салат из свёклы и моркови и блинчики с малиновым вареньем. «Я ценю твою щедрость, Егор», — проговариваю, глядя на гору еды. «Но я ни за что это не осилю». «Ешь», — усмехается, тормозя взглядом на моих губах. «Силы тебе еще сегодня понадобятся. Ты сегодня у меня ночуешь». «Как скажешь», — прячу счастливую улыбку за стаканом с морсом. «Насколько наш муж уехал?» «На 3 дня». «Значит, и завтра тоже», — заявляет уверенно. «Диктатор мой любимый».